Греховно улыбаясь, он вышел наружу под теплый дождь и отыскал некий дом, наружный вид которого отметил раньше. «Аре, или ты не знаешь, что мы за женщины, мы, живущие в этом квартале? О, стыд! Вчера я родился, что ли?» Ким по-туземному сел на корточки среди подушек в одной из комнат верхнего этажа. «Немного краски и 3 ярда ткани, чтобы помочь мне устроить одну штуку. Разве это большая просьба?» «Кто она? Ты, Сахиб, значит, еще не дорос, чтобы заниматься такими проказами?» «Она дочь одного учителя полковой школы в военном поселке. Он 2 раза бил меня за то, что я в этом платье перелез через их стену. А теперь я хочу пойти туда в одежде мальчика-садовника. Старики очень ревнивы». «Это верно. Не шевелись, пока я мажу тебе лицо соком». «Не слишком черни, Найкан. Мне не хочется показаться ей каким-нибудь хабаши, негром». «О, любовь не обращает внимания на такие вещи. А сколько ей лет?» «Ну, лет 12, я думаю», — ответил бессовестный Ким. «И грудь помажь. Возможно, отец ее сорвет с меня одежду. Если я окажусь пегим...» Он расхохотался. Девушка усердно работала, макая тряпичный жгут в блюдечко с коричневой краской, которая держится дольше, чем сок грецкого ореха. «А теперь пошли купить мне материи для челмы. Горе мне, голова моя не выбрита. А он, может, сорвет с меня челму». «Ну, я не цирюльник, но постараюсь. Ты родился, чтобы разбивать сердца. И все это переодевание ради одного вечера? Имей в виду, что краска не смывается». Она тряслась от хохота так, что браслеты на руках и ногах ее звенели. «Но кто мне заплатит за это? Сама Ханифа не дала бы тебе лучшей краски». «Уповай на богов, сестра моя», — важно произнес Ким, морщи лицо, когда краска высохла. «К тому же, разве тебе приходилось когда-нибудь так раскрашивать Сахиба?» «Хм, в самом деле не приходилось. Но шутка не деньги?» «Она много дороже денег». «Дитя, ты бесспорно самый бесстыдный сын шайтана, которого я когда-либо знала, если такими проделками отнимаешь время у бедной девушки, а потом говоришь, разве шутки тебе недостаточно?» «Далеко ты пойдешь в этом мире». Она шутливо поклонилась ему, как кланяются танцовщицы. «Все равно, поторопись и побрей мне голову». Ким переминался с ноги на ногу, глаза его горели весельем при мысли о чудесных днях впереди. Он дал девушке 4 анны и сбежал с лестницы, как настоящий мальчик-индус низкой касты. Следующий визит его был в харчевню, где он, не жалея средств, устроил себе роскошный и жирный пир. На платформе Лакнаусского вокзала он видел, как молодой де Кастро, весь покрытый лишаями, вошел в купе 2-го класса. Ким снизошел до 3-го класса, где стал душой общества. Он объяснил пассажирам, что он помощник фокусника, который покинул его больного лихорадкой, и что он догонит своего хозяина в Амбале. По мере того, как в вагоне менялись пассажиры, он варьировал свой рассказ, украшая его ростками расцветающей фантазии, тем более пышной, что он так долго лишен был возможности говорить с туземцами. В ту ночь во всей Индии не было существа счастливее Кима. В Амбале он вышел и, хлюпая по мокрым полям, побрел на восток к деревне, где жил старый военный. Около этого времени полковник Рейтон, находившийся в Симле, получил из Лакнау телеграмму, извещавшую, что его молодой О'Хара исчез. Махбуб Али был в городе, где продавал лошадей, и как-то раз утром полковник рассказал ему всю историю, когда они вместе скакали вокруг Аннандельского скакового поля. «О, это пустяки», — промолвил барышник. «Люди подобны лошадям. Они иногда нуждаются в соли, и если в кормушках соли нет, они слизывают ее с земли. Он на некоторое время вернулся на дорогу. Мадраса ему надоела. Я знал, что так будет. В другой раз я сам возьму его с собой на дорогу. Не надо беспокоиться, Крейтон Сахиб. Он подобен пони, которого готовили для пола, а тот вырвался и убежал учиться игре в одиночку». «Так вы думаете, он не умер?» — сказал полковник. «Да нет, лихорадка может убить его только. Ничто другое мальчишке не грозит. Обезьяна с деревьев не падает». На другое утро на том же поле Махбуб подъехал на жеребце к полковнику. «Все вышло так, как я думал», — сказал барышник. «Во всяком случае, он проходил через Амбалу, а там, узнав на базаре, что я здесь, написал мне письмо. Читай», — произнес полковник со вздохом облегчения. Да, нелепо, что человек его общественного положения мог интересоваться маленьким туземным бродягой, но полковник помнил о беседе в поезде и не раз, в продолжении немногих минувших месяцев, ловил себя на размышлениях об этом странном, молчаливом, умеющем владеть собой мальчике. Конечно, его побег был верхом дерзости, но доказывал, что у него достаточно находчивости и мужества. Глаза Махбуба сверкали, когда он остановился на самой середине небольшой узкой лощины, куда никто не мог приблизиться незамеченным. «Друг звезд, он же и друг всего мира». «Что такое?» «Так прозвали его в Лахоре. Друг всего мира позволяет себе отправиться в свои родные места. Он вернется в назначенный день. Пусть перешлют чемодан и сверток с постелью, а если была вина, пусть рука дружбы отведет в сторону бич бедствия». «Тут есть еще кое-что, но ничего-ничего, читай. Некоторые вещи неизвестны тем, которые едят вилками. Лучше есть обеими руками некоторое время. Скажи слова увещевания тем, кто не понимает этого, так чтобы возвращение оказалось благополучным». «Ну, выражения эти, конечно, работа писца, но заметь, как умно сумел мальчик объяснить все дело, так что никто ничего не поймет, кроме тех, которые знают, о чем идет речь». «Так значит, рука дружбы стремится отвратить бич бедствия», — рассмеялся полковник. «Ну да, заметь, как мальчик умен. Он вернулся на дорогу, как я говорил. Однако, еще не зная, какое у тебя ремесло, ну, в этом я не вполне уверен», — пробормотал полковник. «Он обращается ко мне, чтобы помирить нас обоих». «Ну, разве он не умен?» «Он говорит, что вернется. Он только совершенствует свои знания. Подумай, Сахиб. Он 3 месяца провел в школе, а он не привык к таким делам. Что касается меня, я радуюсь. Пони учатся игре». «Да, но в другой раз он не должен бродить в одиночку», — сказал полковник. «Да почему? Он бродил в одиночку, прежде чем попал под покровительство полковника Сахиба. Когда он войдет в большую игру, ему придется бродить одному. Одному и с опасностью для жизни. Тогда, если он плюнет или чихнет, или сядет не так, как люди, за которыми он следит, его могут убить. Зачем же ему мешать теперь? Вспомни, что говорят персы. Шакалы, что бродят в пустынях Мазандерана, поймают одни лишь собаки Мазандерана». «Да, верно, это верно, Махбуб Али. Если он не попадет в беду, я ничего лучшего не желаю. Но с его стороны это большая дерзость». «Он даже не пишет мне, куда идет», — сказал Махбуб. «Он не дурак. В свое время он найдет меня. Пора целителю жемчугов взять его в свои руки. Он зреет слишком скоро для Сахиба». Месяцем позже это предсказание исполнилось буквально. Махбуб уехал в Амбалу за новой партией лошадей, и Ким встретил его на Калкской дороге. В сумерках, ехавшего верхом в одиночестве, попросил у него милостыню, был обруган и ответил по-английски. Поблизости не было никого, кто мог бы услышать изумленное восклицание Махбуба. «Ого! Да где же ты был?» «Там и здесь. Здесь и там». «Стань под дерево на сухое место и рассказывай». «Некоторое время я жил у одного старика недалеко от Амбалы, потом в одной знакомой семье в Амбале. С одним человеком из этой семьи я поехал на юг, в Дели. Вот чудесный город. Потом я правил валом одного тели, маслодела. который ехал на север. Но тут я услышал, что в Патияле большой праздник. Туда я и отправился с одним пиротехником. Вот был великий праздник. Ким погладил себя по животу. Я видел раджей, видел слонов в золотых и серебряных попонах. Все фейерверки зажглись сразу, так что 11 человек убило, и моего пиротехника тоже, а меня взрывом ударило о палатку, но я не ушибся. Потом я вернулся на железную дорогу с одним всадником сикхом, которому служил конюхом за хлеб. И вот я здесь. «Шабаш», — произнес Махбуб Али. «Но что говорит полковник Сахиб? Я не хочу быть избитым». Рука дружбы отвратила бич бедствия. Но в другой раз ты пойдешь на дорогу уже вместе со мной. А так поступать еще рано. Ну, для меня достаточно поздно. В мадрасе я выучился немного читать и писать по-английски. Скоро я буду настоящим сахибом. «Слушайте вы его!» — расхохотался Махбуб, глядя на мокрую фигурку, плясавшую на сырой земле под дождем. «Салам, сахиб!» И он насмешливо поклонился. «Ну как? Надоела тебе дорога или хочешь пойти со мной в Амбалу и совершить обратный путь с лошадьми?» «Я пойду с тобой, Махбуб Али».